Junge, komm bald wieder, bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder, nie wieder hinaus. Nelson. Что ж, считаешь, что место будет очень нужно тому Штайнеру? Подвел итог моим словам Свиридов. Оно нужно всем. Еще больше конкретизировал я. Сидеть здесь и ждать у моря погоды равносильно самоубийству. Свиридов, выслушав меня, повернулся к Терехову. Капитан, задумчиво кинув взгляд на нас обоих, опустился на стул. Положил ладонь на столешницу. Пальцы ритмично забарабанили по столу. Честно говоря, я колебаний Терехова не понимал. Нет, ясное дело, служить немцам не хочется. Это им не было противно, откровенно так говоря. Но ведь выхода нет. Мы тут не в поле чудес перед двумя шкатулками, а перед лицом вполне определенной опасности. К тому же не исключено, что служение этому самому Йозефу обернется фикцией. Вернее, очень даже вероятно. Сами посудите. Можно ли заставить работать на себя полноценный и мощный боевой отряд? На мой взгляд, утопично. Даже если взять одну половину в заложники, а другую отправить на задание, ничего не выйдет. Да и из слов немца я понял, что речь идет именно о полноценном боевом сотрудничестве, а не о простом подчинении. Что же, выходит, тогда сдерживало Терехова? Всего лишь внешняя оболочка, так сказать, заявленный статус, не более того. Неужели это столь важно, чтобы сделать выбор в пользу заранее обреченного на провал сражения с немецкой ордой? Ну ладно, положим, я действительно чего-то не понимаю. Возьмем за основу, что на любые контакты с немцами наложен запрет. В таком случае, как ни прискорбно это сознавать, оставаться в лебедях мне незачем. Я, конечно, благодарен за спасение, однако у меня есть для чего жить. Мне нужно вытащить Бона. И погибать ради принципов, которые не разделяю, я не собирался. Глядя на капитана, уставившегося в окно и задумчиво хмурившего брови, оставалось только утверждаться в собственных мыслях. Молчание затягивалось. Свиридов не торопил Терехова, терпеливо ожидая его решения. Я, не собираясь влезать, также смирился с тишиной. В конце концов, каждый имеет право на выбор. Если позиция Терехова и его подчиненных будет устраивать меня, я примкну к ним. Если же капитан продолжит упорствовать, буду вынужден уйти. Мне как минимум следует разобраться в ситуации с Боном, вытащить его из цепких лап немецкого концерна. Как именно это произойдет, пока не знаю. В настоящий момент я принял решение и отказываться от него не собирался. Бон являлся моим другом, и о том, чтобы оставить его без помощи, даже не попытавшись спасти, и речи не было. Признаюсь, тут я очень рассчитывал на команду Терехова. Это был бы действенный довод с моей стороны. Почти два десятка отлично вооруженных и обученных бойцов, с которыми меня роднило нечто большее, чем просто национальность. «Лейтенант», не отрывая взгляда от окна, произнес в тишину Терехов. «Что ты предлагаешь?» «Думаю, нужно соглашаться», — убежденно отозвался Свиридов. «На своих условиях, с сохранением полной самостоятельности, ну, насколько это возможно. Важно остаться подразделением, с оружием, и держаться вместе. Без этого никак». Снова молчание. Короткое, тягостное, напряженное. Я чувствовал, как вибрирует натянутой струной нетерпение, пожалуй, согласиться. Но не дебил же он. Должен согласиться, понять, что расклад такой выпал, и биться лбом об стену сейчас бессмысленно. Я даже пальцы скрестил за спиной, украдкой, на счастье. Наконец, тяжело вздохнув, капитан повернулся к нам. Испытующе взглянув, ткнул в меня пальцем. «Давай, рассказывай нам, что бы сделал ты. Если твой план будет разумен, мы примем его». Честно говоря, я опешил. С чего именно такое решение и какими мотивами оно продиктовано, непонятно. У меня что, на лбу написано «стратег»? Почему это я? С чего вы вообще решили, что у меня есть план? Капитан на мое возмущение отреагировал весьма своеобразно. Покачал пальцем и произнес отрывисто. «Пока ты здесь, командиром являюсь я. заместителями лейтенант Диляров и лейтенант Свиридов. Они отдают приказания, которые ты выполняешь беспрекословно, поэтому мы с лейтенантом слушаем сейчас тебя, а ты стараешься нам внятно все изложить. Приступай». Столь однозначная постановка вопроса заставила меня ухмыльнуться. Действительно, простое решение, по-армейски простое. «Хорошо. На мой взгляд, нужно вписаться к немцу, выставить ему условие, что полностью сохраняем подразделение как боевую единицу, не расходимся там и так далее, что задания выполняем лишь те, на которые согласны, встаем на довольствие и, главное, сливаем ему инфу про месторождение. Если он не дурак, знает, как воспользоваться такой информацией. Если не сообразит, я ему подскажу. Наверняка ведь здесь не одни металлурги, есть и другие предприятия, это как пить дать». И получается, вашими, да и моими стараниями, сейчас немец в ссоре с одной конкретной фирмой. Ему сам Бог велел контачить с какой-то другой. А место, где сталкиваются денежные интересы многих, становится тем самым мутным прудом, где мы с вами можем ловить какую угодно рыбку. Вот такую. Я показал традиционно рыбацким жестом размер улова. Свиридов в ответ на мою речь скупо улыбнулся. Губы Терехова также дрогнули в намеке на улыбку. Впрочем, важнее было другое. Помедлив несколько секунд, Терехов кивнул. «Пусть так», – перевел взгляд на старшего лейтенанта. «Попробуем?» «Принимается», – уверенно подтвердил Свиридов.